Оказавшись в машине, вдвоем с Руби, он сказал: «Рассказывай, что у тебя там?» «Сначала самое главное. Из-за того, что я обнаружила вчера, Синтия вполне может уже догадаться о предстоящем аресте. У нас очень мало времени, выкладывай побыстрее». Вот как это выглядело в изложении Руби. С того времени, как из дневников Эленор Эрнст Руби узнала, что Синтия родила от своего отца ребенка, она не оставляла попыток выяснить судьбу младенца, который никому не был нужен, чей пол даже не упоминался в записках Эленор. «Родилась девочка», — сказал Руби. «Это было первое, что мне удалось узнать в центре усыновления. Однако больше в центре ей ничем помочь не захотели, не позволили даже заглянуть в архивные дела, ссылаясь на условия конфиденциальности. Руби особо не настаивала. Информация не была тогда насущно необходима для следствия. Факт рождения ребенка и так уже был установлен, и дальнейшее расследование не могло пролить новый свет на обстоятельства смерти супругов Эрнст. «Но мне-то самой хотелось все выяснить», — рассказывала Руби. «Я еще пару раз заезжала в центр. Там есть одна пожилая сотрудница. Я рассчитывала, что она отступит от инструкции и поможет мне, но она оказалась слишком боязлива. Но вот вчера она вдруг мне позвонила. Через неделю она выходит на пенсию. Я приехала к ней домой, и она передала мне один документ. Из этой бумаги яствовала, по словам Руби, что у приемных родителей дочь Синтии прожила меньше 2 лет. Их обвинили в жестокости и пренебрежении к своим обязанностям, и ребенка у них забрали. Потом следовала череда детских домов и приютов, по которым девочка мыкалась до 13 лет. Потом ее след оборвался. «Типичная история равнодушия и жестокосердия», — сказала Руби. «Я собралась было наведаться в ее последний детский дом, но необходимость в этом отпала, когда я прочитала, какое имя дали девочки. И какое же? Мэгги Торн». «Что-то знакомое», — подумал Эйнсли. Он только не мог сразу вспомнить, где слышал это имя. «Дело, которое вел Хорхе Родригес», — напомнил Руби, — «убийство Нойхауза, немецкого туриста. По-моему, вы были тогда...» «Верно, был». Подробности уже всплыли в память. Бессмысленное до нелепости убийство, международный скандал и жалкая парочка преступников, молодой чернокожий Кермит Капрум и белая девушка Мэгги Торн. Баллистическая экспертиза, доказавшая, что смерть причинила пуля, выпущенная именно из ее револьвера. Так же, как и вторая. На допросах свою вину признали оба. Эйнсли вспомнил, что тогда лицо девушки показалось ему знакомым, хотя он никак не мог понять, где они виделись. Теперь ясно, не ее он встречал прежде, а ее мать, Синтию. Он был уверен, что сейчас сходство бросилось бы в глаза еще сильнее. «Есть еще кое-что, о чем вы должны знать», — сказала Руби. «Женщине из центра усыновления, которая предоставила мне этот документ, пришлось обезопасить себя. Когда по какой-то причине нарушается тайна усыновления, работник центра обязан поставить в известность об этом настоящих родителей ребенка, и эта дама так поступила. Она отправила Синтии письмо по поводу ее дочери Мэгги Торн. Синтия, скорее всего, этого имени прежде и не слышала, и сообщила, что информация о ней была дана по запросу полиции. Письмо было отправлено в пятницу и адресовано на старый адрес Эрнстов в Бэй-Пойнт. Синтия вполне могла уже получить его». «В деле Нойхауза!» От волнения Эйнсли с трудом контролировал собственный голос. «Чем там все кончилось?» «Сколько дел, всего не упомнишь. Конечно, он вспомнил бы, но потребовалось бы время. Капрума и Торн приговорили к смертной казни. Сейчас оба ждут ответа на свои апелляции.